сдамся никогда, хоть и есть всему свой срок. И не важно, что тогда ты понять меня не смог. Все растаяло теперь, все исчезло в никуда. Я скучаю по тебе, я не сдамся никогда. После всего, что мне останется, только они, только они, воспоминания нашей любви. Я с тобою навсегда, это будет вечно жить. Одиноких птиц.